Я вижу теперь, что в знаке красного быка было указание не только тебе, но и мне. Всякое желание окрашено красным цветом, но всякое желание — зло. Я совершу покаяние, один найду мою реку. «Во всяком случае вернись к женщине из Кулу», — сказал Ким. «Не то заблудишься на дорогах. Она будет тебя кормить, пока я не прибегу к тебе». Лама помахал рукой, давая понять, что он вынес окончательное решение. «Ну...» — обратился он к Киму, и голос его изменился. «А что они сделают с тобой? Быть может, приобретая заслугу, я, по крайней мере, смогу искупить зло, совершенное в прошлом». «Они хотят сделать меня сахибом. Думаю, что это им не удастся. Послезавтра я вернусь. Не горюй». «Каким сахибом? Таким, как этот или тот человек?» Он показал на отца Виктора. «Таким, каких я видел сегодня вечером. Таким, как люди, носящие мечи и тяжело ступающие». «Может быть». «Это нехорошо. Эти люди повинуются желанию и приходят к пустоте. Ты не должен стать таким, как они». «Жрец из Амбалы говорил, что звезда моя означает войну», — перебил его Ким. «Я спрошу этих дураков. Впрочем, права не стоит. Нынче же ночью я убегу, ведь все, что я хотел, — это видеть новое». Ким задал отцу Виктору 2 или 3 вопроса по-английски и перевел Ламе ответы. Затем сказал. «Он говорит, вы отнимаете его у меня, а сами не можете сказать, кем вы его сделаете. Он говорит, скажите мне это раньше, чем я уйду, ибо воспитать ребенка – дело немалое». «Тебя отправят в школу, а там видно будет». «Кимбол, я полагаю, тебе хочется стать солдатом?» «Горолок! Белые люди! Нет, нет!» Ким яростно затряс головой. Ничто не привлекало его в муштре и дисциплине. «Я не хочу быть солдатом!» «Ты будешь тем, кем тебе прикажут быть», — сказал Беннет. «И ты должен чувствовать благодарность за то, что мы собираемся тебе помочь». Ким сострадательно улыбнулся. «Если эти люди воображают, что он будет делать то, что ему не нравится, тем лучше». Снова наступило продолжительное молчание. Беннет начал ерзать от нетерпения и предложил позвать часового, чтобы удалить факира. «А что у сахибов учат даром или за деньги? Спроси их», — сказал лама, и Ким перевел его слова. «Они говорят, что учителю платят деньги, но эти деньги даст полк». «Да к чему спрашивать? Ведь это только на одну ночь». «А чем больше заплачено, тем учение лучше?» Лама отверг планы Кима, рассчитанные на скорый побег. «Платить за учение не грешно. Помогая невежде достичь мудрости, приобретешь заслугу». Четки бешено стучали. Казалось, он щелкал на счетах. Потом лама обернулся к своим обидчикам. «Спроси, за какие деньги преподают они мудрое и надлежащее учение? И в каком городе преподается это учение?» «Ну...» Начал отец Виктор по-английски, когда Ким перевел ему вопрос. «Это зависит от обстоятельств. Полк будет платить за тебя в течение всего того времени, что ты пробудешь в военном сиротском приюте. Тебя могут также принять в пенджабский масонский сиротский приют. Впрочем, ни ты, ни он этого все равно не поймете. Но, конечно, лучшее воспитание, какое мальчик может получить в Индии, он получит в школе святого Ксаверия. «In partibus, в Лакхнау». Перевод этой речи занял довольно много времени, а Беннет стремился поскорее покончить с делом и торопил Кима. «Он хочет знать, сколько это стоит», — безучастно произнес Ким. «200 или 300 рупий в год». Отец Виктора давно уже перестал удивляться. Беннет, ничего не понимая, изнывал от нетерпения. «Он говорит, напишите на бумаге это название и количество денег и отдайте ему. и он говорит, что внизу вы должны подписать свое имя, потому что когда-нибудь он напишет вам письмо. Он говорит, что вы хороший человек, он говорит, что другой человек глуп. Он уходит». Лама внезапно встал. «Я продолжаю мое искание», — воскликнул он и вышел из палатки. «Он наткнется на часовых!» — вскричал отец Виктор, вскочив с места, когда лама торжественно удалился. «Но мне нельзя оставить мальчика!» Ким сделал быстрое движение, чтобы побежать вслед за ламой, но сдержался. Оклика часового не послышалось. Лама исчез. Ким спокойно уселся на складную кровать капеллана. Лама обещал, что останется с женщиной-раджпуткой из Кулу. Все же остальное, в сущности, не имело значения. Ему было приятно, что оба падры так волновались. Они долго разговаривали в полголоса, и отец Виктор убеждал мистера Беннета принять какой-то план действий, к которому тот относился недоверчиво. Все это было ново и увлекательно, но Киму хотелось спать. Англичане позвали в палатку офицеров, один из них, несомненно, был тем полковником, о котором пророчествовал отец Кима, и те засыпали мальчика вопросами, главным образом насчет женщины, которая его воспитывала, и Ким на все вопросы отвечал правдиво. Они, видимо, не считали эту женщину хорошей воспитательницей. В конце концов, это было самое необычное из его приключений. Рано или поздно он, если захочет, убежит в великую серую бесформенную Индию, подальше от палаток, пасторов и полковников. А пока, если сахибам хочется, чтобы на них производили впечатление, он по мере сил постарается это сделать. Ведь он тоже белый человек. После длительных переговоров, понять которые он не мог, его передали сержанту со строгим наказом не дать ему убежать. Полк пойдет в Амбалу, а Кима, частично на средства ложи, частично на деньги, собранные по подписке, отошлют в какое-то место, именуемое Санавар. «Чудеса, превышающие любую фантазию, полковник», — сказал отец Виктор, проговорив 10 минут без передышки. «Буддийский друг его улепетнул, узнав предварительно мой адрес и фамилию. Не могу понять, действительно ли он собирается платить за обучение мальчика или готовит какую-то колдовскую операцию в своих собственных интересах». Он обратился к Киму. «А все-таки ты научишься быть благодарным своему другу, красному быку. В Санаваре из себя сделают человека хотя бы ценой того, что обратят тебя в лютеранство». «Непременно обратят. Все непременно», — промолвил Беннет. «Но вы не пойдете в Санавар?» — сказал Ким. «Нет, мы пойдем в Санавар, паренек. Так приказал главнокомандующий, а он поважнее сына О'Хары». «Да вы не пойдете в Санавар! Вы пойдете на войну!» Вся палатка разразилась хохотом. «Когда ты чуточку получше узнаешь свой родной полк, ты не станешь путать военных маневров с войной, Ким. Надеемся, что когда-нибудь мы пойдем на войну». «О, я все это знаю!» Ким опять пустил стрелу на удачу. Если они и не шли на войну, они все же не знали того, что знал он из разговора на веранде в Амбале. «Я знаю, сейчас вы не на войне, но я говорю вам, что как только вы придете в Амбалу, вас пошлют на войну, на новую войну. Это война 8000 человек, и пушки там будут!» «Вот это ясно сказано!» «Значит, кроме прочих талантов, ты обладаешь даром пророчества?» «Уведите его, сержант! Возьмите для него платье у барабанщиков и смотрите, чтобы он не проскользнул у вас между пальцами!» «Кто говорил, что века чудес миновали?» «Ну, я, пожалуй, пойду спать. Слабый мой ум не выдержит этого!» Час спустя Ким сидел в дальнем конце лагеря, безмолвный, как неприрученный зверь, вымытый с головы до ног и наряженный в отвратительный шерстяной костюм, который царапал ему руки и ноги. «Удивительный птенчик!» — проговорил сержант. «Является под опекой желтомордого козлоногого брахманского жреца, болтает бог весть что о красном быке, а на шее у него документы из ложа его отца. Козел-брахман испаряется без объяснений, а мальчишка сидит, скрестив ноги на капеллановой койке и предсказывает кровопролитную войну всем людям вообще. Больно дика эта Индия для богобоязненного человека. Привяжу-ка я его за ногу к шесту палатки, а то как бы он и не удрал через крышу. Что ты там болтал насчет войны-то? 8000 человек и еще пушки, сказал Ким. Очень скоро, вот увидите. Утешил бесенок. Ложись-ка между барабанщиками и бай-бай. Эти два парня рядом с тобой будут охранять твой сон.